Эпилог. Бальный зал сиял сотнями свечей. Пришли самые именитые семьи Серафимовска, шампанское лилось рекой. Купцы и старообрядцы показательно хмурились. Хоть бал и благотворительный, негоже столько денег на развлечения выбрасывать. С другой стороны, не будь бала, кто узнает, что идет сбор средств? Купчиха Мичурина, у которой пока своих финансов не хватало, решила собрать деньги на строительство благотворительного дома для вдов с малолетними детьми. Богоугодное дело, ничего не скажешь. Самый богатый и важный купец Серафимовска Александр Николаевич Блинов разгладил окладистую бороду и отвел Мичурину в сторону. «Обдумал я тут одно дело, Настасья Васильевна. Хорошо вы придумали с пивом, но объемы у вас маленькие. Затевать такое дело так по-крупному. Ежели заинтересуетесь, давайте поговорим у меня в конторе. Почему бы не объединить наши усилия?» Настя кивнула в радостном удивлении. «Интересуюсь, Александр Николаевич, очень даже интересуюсь. Порфирий Иванович Максимов и миллионщик Барышников сменили Блинова, возникнув перед ней одновременно. Оба намеревались пригласить хозяйку бала на танец. Вот уж точно, на неделю хватит поводов для сплетен купеческим женам и дочкам». Настя покраснела, шагнула назад, но тут купцов раздвинул князь Гагарин. «Простите, господа, этот танец госпожа Мичурина обещала мне». Давно зажили их раны, и пара плавно кружилась под оркестр. Настя пару раз оглянулась. Как же хочется, чтобы в дверях появилась знакомая высокая фигура в черном. Как не хватает ей иеромонаха Филарета, но его давно нет в Серафимовске. Да и не место духовной особе на балу, даже благотворительном. Она не дотерпела до лета, утомила приказчиков, чуть не осталась без дохода, но организовала сегодняшний бал. Ведь ее подопечные не могут ждать. Кров над головой нужен им сегодня. Музыка закончилась, но оркестр сразу же заиграл следующий вальс. А за окном повалил снег, словно весна не на пороге. Словно зима хотела взять реванш за теплые и серые месяцы. Огромные пухлые снежинки кружились под музыку, засыпая все плохое, что случилось этой зимой. Окрашивали Серафимовск в чистые белые краски. Двери бального зала открылись, и Настя вздрогнула. Неужели? Но вошел незнакомый полицейский в форме. Взгляд пробежал танцующие пары, пока не остановился на князе. «Ваше сиятельство, мне сказали, что я смогу найти вас здесь». Полицейский огляделся и зашептал что-то в ухо Гагарину. Князь кивнул, повернулся к Насте с виноватой улыбкой. «Кто жертва?» — тихо спросила Настя. «Думаю, скоро мы это узнаем». Князь засмеялся, увидев, как загорелись глаза девушки. Еще раз попросил извинений и откланялся. Оркестр заиграл мазурку, последний танец перед ужином, согласно бальному этикету. А Настя стояла, мечтательно глядя на снежную пелену за окном. Снежинки собирались в пары, снова расходились, выводя фигуры своей собственной снежной мазурки. Мороз кистью невидимого художника рисовал на стекле причудливые узоры, создавал деревья и цветы несказанной красоты. Жестокое время зима, морозное, лютое. Но именно зимой ты понимаешь, как важно хранить тепло в своем сердце, не поддаваться стуже, и тогда даже обычные вещи окажутся волшебными.